Как рассказал Клод, Криспины, жившие в городе, уже несколько лет проводили свои отпуска на этом озере. Сам он в прошлом хороший пловец. За последнее время несколько утратил былые навыки. Миссис Криспин воды не боялась, но пловчихой была никудышной. Почему же тогда на ней не было спасательного жилета, как того требуют правила? В тоне шерифа, однако, не слышалось слишком большого негодования. «Ой, вы же знаете, каковы женщины?» Клод беспомощно пожал плечами. «У моей жены была очень привлекательная фигура, и в купальнике она выглядела просто замечательно. И она очень любила загорать. А если бы она надела жилет, то ни о каком загаре не было бы и речи. Поэтому она оставила его на дне лодки. Из пустого тщеславия, скажете вы». Шериф согласно кивнул головой. «Но вы утверждаете, что она прыгнула в воду за собакой?» «Она любила эту собаку, словно собственного ребенка». Клод подпустил горечь в свои слова. «Повсюду брала ее с собой. Только не спрашивайте меня, каким образом собака оказалась за бортом. Обычно моя жена держала ее на руках, но на сей раз она посадила животное на колени. Уж и не знаю, свалилась-то или спрыгнула. Это создание всегда было бестолковым. Так или иначе, собачонка вдруг оказалась в воде. Жена завизжала. Я, конечно, остановил бы лодку и прыгнул за нею сам, но жена не стала даже спрашивать меня. Буквально в следующее мгновение она оказалась за бортом. Я затормозил лодку и повернул ее обратно. Но к тому времени, когда я вернулся к месту происшествия, жены уже не было на поверхности. Я выключил мотор и нырнул за ней, но так и не смог ее найти. Я не знаю, что произошло. Она просто исчезла.